Дождать она хотела до обеда, не стерпела. В руки яблочко взяла, к алым губкам поднесла, потихоньку прокусила и кусочек проглотила. Вдруг она, моя душа, пошатнулась, не дыша, белые руки опустила, плод румяный уронила. Закатились и глаза, и она под образа головой на лавку пала и тиха, недвижно стала.